Глава 34. Стас. Останавливаю машину у дома Варвары. Варя, опустив голову и уткнувшись взглядом в собственные колени, молча ждет, пока я разблокирую двери. Ее молчание ощущается почти физически. Она вообще, кажется, ни слова мне не сказала с тех самых пор, как мы поцеловались. Я не могу понять, что у нее в голове, но подозреваю, что она думает о том же, о чем и я. Черт, мы целовались. Мы целовались в туалете, как подростки. Это невероятно будоражит. Это было так искренне и честно, без наносного и искусственного, без притворства и масок. Интимней, чем секс. Варя, я надеюсь, наш вечер в силе? Касаюсь осторожно плеча Вари. Она вздрагивает и поднимает голову. Взгляд подернут поволокой, затуманен. Что? Пытается она проморгаться. «Вечер с японцами», — уточняю. «Ты меня сопровождаешь. Все в силе?» Она кивает, но тут же отворачивается в сторону. «А, да, конечно». «Что тебя беспокоит?» «Ничего, просто...» Закрывает глаза и после короткой паузы выпаливает. «Зачем вы меня поцеловали? Так ведь нельзя». Не могу сдержать улыбки. Все-таки она думает об этом. «Варь, я не умею аккуратно подъезжать к дамам. Привычки уже сформированы. Я и так слишком долго тянул по собственным меркам». Она распахивает резко глаза, смотрит на меня с трогательной растерянностью. «Варя, ты мне нравишься?» Продолжаю, пока все ее внимание полностью сосредоточено на моих словах. «И я знаю, что нравлюсь тебе. Я читаю твое тело, читаю твои мысли по глазам. Но если ты хочешь это остановить... «Скажи». «И вы остановитесь?» «Я попробую сбавить обороты, хотя, клянусь тебе, я и так качусь на холостых». Варя краснеет, кусая губы, дергает ручку запертой двери. Снимаю блокировку. «Так что?» Ловлю ее за предплечье. «Что?» «Мне сбавить обороты». Варвара неожиданно подается вперед, быстро чмокает меня в щеку. Губы горячие и нежные. Краснее еще сильнее, она шальной пулей вылетает из машины. Прикладываю ладонь к щеке, с удивлением отмечаю, что моя кожа тоже горит. Черт, это заразно, да? Открываю окно и кричу ей вдогонку: «Варя, отправляй Артема, я жду!» Не оборачиваясь, она взмахивает в воздухе рукой, несется прямо через небольшой сугроб к подъезду. В зеркале заднего вида ловлю личико спящей Сони. Как же я ей завидую, а? Не знает человечек заботы и печали. Соня сводит хмуро бровки над переносицей, беззвучно шевелит губами. Похожа она на меня? Похожа. А может, я ловлю призраков и выдаю желаемое за действительное? Когда тебе 20, диагнозы бесплодия тебе до фени. К 30 тревожные мысли периодически мелькают в голове, но надолго там не задерживаются. И чем ближе к 40, я приближаюсь, тем отчетливее созревает во мне желание оставить после себя какой-то значимый след. Не в истории, нет. Я не стремлюсь в учебники. Однако мне хочется иметь детей, чтобы передавать им свои знания, чтобы смотреть их глазами на мир, который кажется уже наскучившим и осклизлым. Дети, они ведь все меняют. Взять Куравина, к примеру. Он до появления дочерей был просто помешан на работе, а после ожил. Тамерлан до Василиски был в тотальном тупике. Развод, разбитое сердце, глубокое разочарование. А после ожил. Я тоже ожить хочу. Переключиться на что-то действительно важное, потому что компания, вокруг которой раньше было сосредоточено все мое существование, больше не приносит удовлетворения. Сделки, контракты, новые разработки. Зачем оно нужно, если некому будет это передать? В окно стучат. Тём стоит надутый, с видом человека, которого заставляют делать то, что он терпеть не может. Рукой показываю ему, чтобы садился на переднее. Он заваливается в машину, пристегивается. «Ну что, поехали?» «Поехали», — бурчит, тут же вытаскивая телефон. Увлеченно что-то печатает. Кашусь в его экран, но Тёма ревностно разворачивает телефон так, чтобы мне отсвечивало. «Как дела с твоей дамой сердца?» «Нормально. Проводил ее до дома». «Угу. Ну, похвастаешься?» «Угу». Она меня в гости позвала. «Шик. Когда?» «Сегодня», — закатывает Тёма глаза. «А, ясно, почему Фейс такой недовольный. Тём, ну сорян. Никто же не знал, что у тебя планы. Посидишь сегодня у Тамерлана. Ты не рад?» «Чему радоваться?» — огрызается. «Тому, что я буду торчать у твоих друзей?» «Они хорошие люди». «Ага». «Ты же понимаешь, что я не могу отвезти к ним только Соньку. Она может начать нервничать, если рядом не будет кого-то из знакомых. А Варе тоже нужно немного отдохнуть». Он вздыхает, сдаваясь. «Да ладно, понял я». И все равно обиженно складывает руки на груди. «Да, сложно ему. И сестре помогать, и свою жизнь не запускать. А первая любовь, она ведь важная, самая. Это для нас, для взрослых, это глупости и детский лепет. А для Темки это первое серьезное чувство». Паркуюсь у своего дома, забираю Соньку. Тёма молча плетется за мной. «Не кисни, мужик. Сводишь свою барышню на ужин, она тебе все простит». «На какие шиши?» Я проставляюсь, примирительно взлохмачиваю его волосы. Тёма заметно расслабляется и даже чуть улыбается мне, но тут же снова притворяется ежом. «Ладно, будь в привычном амплуа. Кто я такой, чтобы тебя воспитывать?» Поднимаемся на лифте вверх. Дверь открывает Тамерлан. «О, гости, а мы заждались. Тёма, здорово!» Там тянет руку. Тёма коротко жмет и проскальзывает в квартиру, буравит напряженным взглядом стену перед собой. Тамерлан многозначительно моргает мне. «Сложный возраст, чё?» Так же многозначительно пожимаю я плечами. Тамерлан хмыкает. «Тём, ты в Хогвартс уже играл?» «Нет». «Огонь. Тогда вместе порубаем. Или можно мочить зомби. Я чипсов купил, ништяков всяких. Оттянемся, как мужики». Тёма поднимает на него недоверчивый взгляд. «Правда?» Тамерлан хлопает его по плечу. «Конечно. Мы, старпёры, тоже умеем веселиться. Давай, раздевайся и проходи». Тамерлан забирает у меня Соньку. «Если что, звони. Я на связи». «Нормально все будет, папаша. Я на опыте уже». Тамерлан ловко одной рукой расстегивает на спящей Соне комбез. «Иди, развлекайся. Только сильно костями не греми. Не пугай свою женщину». «Дурака ты кусок». «Взаимно. Все, вали. Нас Хогвартс и чипсы ждут». Невежливо оттеснив меня за порог, Тамерлан захлопывает дверь.